пресмутной вонючей жижей и сверток с бутербродами. «А ничего!» — Метелька разлепил куски хлеба и принюхался. «Сальце! Вроде не порченное, с чесночком!» «Вот как вы можете это есть?» — Мишка поморщился. «С аппетитом! Я принял кусок и Мишке предложил. Будешь?» «Тут покойники, между прочим», — пробурчал он, но от доли не отказался. «Господи, до чего я докатился?» «Это, братец, жизнь. Хлеб был чуть влажным, сало определенно пересолили, но в целом все складывалось неплохо. Обычная жизнь обычного человека. Еще скажи, что не нравится». «Да как бы... не знаю». Мишка сел к покойникам спиной. «С одной стороны, наличие титула и рода за спиной дает ощущение стабильности, что ли. И согласись, что у аристократов есть свои преимущества». «Да, будь на машине герб, хрена бы два сунулись», — говорил Метелька с набитым ртом, но вполне понятно. «Зато сунулись бы другие», — отозвался я. «Не, ну а чего? Вести везут, а ехать молча как-то неинтересно. Там в кабине вряд ли услышат. И грузовичок дребезжит, и мотор рычит. Не до подслушивания». «Тоже верно», — вздохнул Мишка. «Мне порой начинает казаться, что той прошлой жизни и не было вовсе. Что выдумал я ее. Или вот примерещилась. Слышал, что с людьми бывает, особенно после серьезных травм, что начинают они воображать, а то и вовсе погружаются в фантазии, в них и обитают». «Это ты у Николя проконсультируйся», — Метелька подхватил крошки. «А чесноку не пожалели, однако. Боюсь, тогда слишком многое придется открыть». «Скучаешь?» Я как-то прежде не особо интересовался, да и в целом чужие душевные терзания — это скорее к Светочке, которая и выслушает, и утешит, и светом своим обнимет, от депрессии излечивая. «А я что?» Я только и могу, что соврать, будто все наладится. И то не слишком правдоподобно. «По матушке», — он помрачнел. «А ведь Мишке тяжело. Может, даже тяжелее, чем нам всем. Он ведь к совсем другой жизни привык. Пусть нелюбимый, но все одно признанный. Он с малых лет знал, что он не просто так, а аристократ. Жил в достатке, слуги там, охрана. Положение какое-никакое, жизненные перспективы опять же, а потом выясняется, что ни положение, ни перспектив, и вообще все будущее пошло по... Карп не говорил ничего. Знаю, что мой братец имел с ним беседу, и была мысль подслушать, но как-то не решился, что ли. Неправильным показалось, будто бы я ему то ли не доверяю, то ли еще что... «Ничего нового. Полицию, скажем так, полиция предпочитает не вмешиваться во внутренние дела родов. Карп Юстратыч сумел добыть заключение врача, но есть сомнения, что в нем правда. Да, а сам как думаешь?» «На сердце она не жаловалась, да и знала бы, что я жив. Она была сильнее меня в плане способности и связь нашу ощущала. У нее не было причин уходить». А вот у нынешнего главы рода Воротынцевых причины избавиться от Мишкиной матушки имелись, пусть даже с призрачными шансами на власть, но потенциальный раскол в ослабевшем роду – это не то, с чем новоявленный глава смирится. «Мстить будешь?» «Сначала думал, что всем. Вырежу под корень». Мишка вцепился во влажный хлеб. «Почему мы перед отъездом не поели?» «Потому что спешили», – напомнил я, – «а теперь...» «Теперь, знаешь, я ведь понимаю, почему они так, и это разумно. С точки зрения сохранения целостности рода, власти Воротынцевы за последние месяцы и так лишились нескольких предприятий». «Не знал. Я присматриваю, читаю газеты, в биржевых сводках чего только не напишут. Как понимаю, у рода не хватает сил удержать все. Кое-что отдают новым союзникам, кое-что теряют, но это мелочи. А случись раскол, все было бы куда серьезней». Киваю. «Власть она такая, в ней без сантиментов надобно. Но не прощу. Можно было бы иначе, в монастырь, за границу, даже в закрытое поместье. Можно было бы иначе. Найдем, обещаю. И убьем. «Ну, сам решишь. Боюсь, что духу не хватит, честно. Сав, а тебя не пугает? Что?» «То, что ты настолько легко к этому относишься». «К чему?» «К людям. Он троих убил. И не говори, что это не ты. Ты в том числе. Я теперь больше понимаю, но ты убил и спокоен. Сидишь, вот хлеб кушаешь. Нас везут куда-то, и там тоже будут люди, которых ты убьешь. И тебя это волнует? Меня волнует, что тебя это почти не волнует». Мишка все-таки не сдержал эмоции. Это ненормально. Мне случалось убивать, но каждый раз это тяжело. А поначалу я и вовсе. Ощущение такое, будто душу наизнанку, а ты вот... А я вот. Сижу и думаю, что же ему-то сказать, чтоб не слишком врать. Мишкина логика понятна. Он, конечно, не трепетная барышня, и, судя по тому, как на болотах работал, знает, с какой стороны за ножа взяться. Но то ли благородная натура мешает относиться к этим делам проще, то ли сам он от рождения нежный. «А он просто по голове ударенный», — влез Метелька, — «и мозговая горячка была, так что едва не померши, а потом еще там, ну, то одно, то другое. Мне еще когда бабка говорила, что когда человека смерть поцелует, тогда он вроде как ее бояться перестает, что своей, что чужой. У нас жил на деревне один, тихий был мужик, но бабка не велела к нему подходить. Он, мол, из таких вот целованных, и стало быть, ему что помирать, что убивать, разницы нету. Тогда-то не особо поверил. Бабка ж такая, она про каждого найдет, что сказать. А потом уже, когда и сам... Ну, когда там, в деревне, мерли, тогда страшно было, особенно по первости. А после пообвыкся, думал, что тоже сгину, а нет, когда еще своих хоронил, то внутряк все прям переворачивалось. Попереворачивалось и облеглось как-то. Злость вот оставалась, но это уже потом на тетку мою. Вспомнить-то смешно. А теперь вон, мертвяки. Что мертвяки? От них беды нету. И убить? Ну, убили этих, так сами виноваты, а другие будут. Ну, так тоже не с гостинцами встретят. Как они к нам, так и мы к ним. А маяться, на кое оно? Пожалуй, а я тогда... Я ведь тоже едва не погиб, хотя, наверное, это все-таки другое. И Мишка задумался. Умный он, оттого и беды все. А теория хорошая, вот ее в дальнейшем и будем придерживаться. «Походу, приехали», — заметил Метелька, облизывая пальцы. А грузовик и вправду замедлил ход. Или нет? «Свернули куда-то». Я опустился на пол. Машину потряхивало, и дребезжание усилилось. Дорога не особо. Вон, колдобины. И, подтверждая мои слова, грузовик подпрыгнул. Заскрипел и еще сильнее сбросил скорость. Вот мотор фыркнул, останавливаясь. «Погоди». Я придержал Мишку, который напрягся. «Сейчас посмотрим». Призрак просочился под брезент, чтобы ловко забраться на крышу. С крыши ему виднее, а вот тьма растеклась под днищем. Мельком подумалось, что зря люди думают, будто теням дневной свет вреден. Вполне себе он неплохо чувствует. «Хутор?» «О, да, ощущение, что да нельзя знакомый хутор. Я уже бывал на похожем». Вон чистокол высится и такой добротный, из крепких бревен выложенный. Ворота, которые за нами закрывали, тоже не из фанерки. Этакие тараном сходу не возьмешь. У охранника, который створку тянет ворота, прикрывая за плечом ружьишко, а на поясе кобура. Рядом второй крутится, и наш знакомец тут же. «Проблемы? Да какие проблемы?» Он потянулся, упершись ладонями в спину. «Ох ты ж, никак взаправду застудил. Вчерась прихватило. Я на ночь с кипидаром думал, отпустит. А ну, вон, надо будет баню опосля растопить, а то ж спасу нет, ноет и ноет. Сивый приехал». Из Мишкиной колымаги выбрался усатый тип в клетчатой рубашке. «А ничего, машинка, — сказал он, — даром, что не казистая, но идет ровненько». «Сивы к ночи будет!» — откликнулся охранник и тоже к машине подошел. Поглядел, подсокал языком, с умным видом и под днище заглянул. «Ржавая она!» «Да это поверху, а так-то ничего. Пороги вот чуть, но пороги ерунда. Главное, что внутри, а там...» «Мутный! Чего вы там? Выходите!» «Небось, опять нажрались!» — хмыкнул второй охранник, который у ворот остался. И, главное, обрез свой тоже под рукой держал. «Сторожится, чует!» «Сейчас полезут», — сказала Мишке. «Во дворе...» Тьма метнулась к сараю. Скотина и толстая оплывшая женщина, которая елозила граблями по проходу. Дом стоял за спиной, тоже крепкий, добротный, но к нему позже пойдем. «Мутный, чтоб тебя опять! Я предупреждал! Если ты опять нажрался, то будешь с Сивым объясняться!» Полок зашевелился, стало быть, сейчас полезут. Я дернул призрака. Встречу надо подготовить. Вот того, что за главного тут убивать пока не надо. Чуется, знает он куда больше покойного ныне Васеньки. «Мутный, падла ты!» Человек щурился, пытаясь разглядеть хоть что-то, но после яркого солнца полумрак, царивший в кабине, казался непроницаемым. И человек, подтянувшись, влез внутрь. «Нажрались! Вот что за люди? Эй!» Он пнул ближайшее тело и потом, словно вдруг заподозривший неладное, открыл было рот, чтобы закричать. Не успел. Мишка умел двигаться очень быстро и бил точно и аккуратно. Тело он придержал, не позволив грохнуться на пол. Уложил со всем почтением и проворчал. «Вот с чем приходится возиться, а?» Вопрос сей остался без ответа. «Петрович!» Охранник, который у ворот, явно что-то чуял, если обрез переместил. «Петрович, ты...» Умер он в одно мгновение, так и не успев нажать на спусковой крючок. Несколько мгновений он еще держался на ногах, и этих мгновений хватило, чтобы убрать второго, который вместе с усатым склонился над мотором Мишкиной машины, что-то обсуждая. Впрочем, и усатый протянул не дольше. «Раз, два, три, четыре, пять!» – пробормотал я. «Чего?» – Мишка перевернул лежащего. «Ничего, связать бы надо, чтобы не ушел, и дальше идти, пока тревогу не подняли». «Не подняли, не успели». «Раз, два, три!» – в голове все крутилась дурацкая детская считалочка. И не то, чтобы она имела смысл, но эти вот «раз, два, три!» Раз, и обычный сон становится вечным для четверки, что устроилась в сарае на копне душистого сена. Только револьвер выпал из ослабевших пальцев. Какой идиот вообще спит на сене с оружием? И покатился, чтобы нырнуть в копну. Два, и еще один, что на кухонном столе разобрал старую винтовку и что-то там пытался сделать. Я так и не понял, что, но явно же не мирный обыватель. А если так, то и совесть мучить не станет. Три. Тени выбираются на задний двор, здесь тоже крылечко, а еще люди. Кто-то на крылечко оперся, кто-то привалился к стене, смалит сигаретку, пуская сизый дым и переговариваясь с соседом. Мирная картина. Почти. Я придерживаю тьму, потому что в происходящем надо разобраться. На пятачке утоптанной земли крутится мальчишка, пытаясь уйти от удара. Он скачет то влево, то вправо, судя по всему, давно. Он вспотел и пот, смешавшись с пылью, облепил и лицо, и драную рубаху, и волосы. «Танцуй!» — приказ отдает низкий человечек с характерным разрезом глаз. И змею вьется кнут в смуглых пальцах, его играет, касаясь босых ног мальчишки, заставляя того шипеть и прыгать. «Шибче, шибче, Горыныч, что-то он у тебя слабо пляшет!» — хохочет тип с сигареткой, и Горыныч тоже скалится, позволяя пленнику перевести дух. Он явно опытен, он знает, что загнать человека легко, но тогда и забава закончится, а ему охота веселья, и не только ему. Здесь, на пятачке между сараями, я насчитал пятерых, ну, кроме паренька. Или это амбары? Никогда не понимал разницы. Главное, что пятачок этот тих и далек от глаз начальства, и потому никто не помешает забаве. Ну, разве что мы. Мальчишка останавливается. «Эй, благородие, вы б в ножки поклонились, а что по-вашему, по-вежливому?» «А мальчишка непростой, пусть в пыли и грязи да нельзя, дышит тяжко, но выражение лица такое упрямое. Главное даже не это. Главное, что я вижу зеленоватый туман, что окутывает тощую эту фигуру. Дарник? Целитель, если не ошибаюсь». «Или вон, пляши, пляши давай! Корыныч, дай жару!» И змея хлыста устремляется к ногам, чтобы ужалить. Не опасно, но болезненно, а еще с обманчивой неспешностью, которая дает пленнику надежду уйти от удара. Он отскакивает в сторону, вызывая взрывы смеха, а хлыст ползет следом. «Что вы тут?» На крыльце появляется еще один персонаж. «Устроили?» «Хорус, мы ж с пониманием!» Один из стоявших у стены поднимает руки. «Мы ж так, чутка, веселье только! Вон, а целый, живой!» Кнут опускается. «А что попрыгает чутка, так с него чай не убудет!» И я принимаю решение. Раз, два, три, четыре. Привязалась же, однако. Мальчишка вздрагивает, и глаза его расширяются, словно он видит что-то. Или не словно. Что-то он и вправду видит. Губы его растягиваются в улыбке. Нехороший такой, только остальным не до улыбок и не до пацана. Выскальзывает рукоять кнута, беззвучно падая на песок, а следом за нею и Горыныч. Его тьме на полглотка хватает. Замирает в развороте и оседает тот говорливый, и остальные за ним. А вот Хорус успевает выкинуть руку с зажатой в ней иконкой. Дурак, что сказать. Святые таким, как он, не помогают. Но убивать я не велел. Так слегка придавить, чтобы не дергался. Чем больше источников информации, тем лучше. «Эй!» Мальчишка переступал с ноги на ногу. «Эй! Ты кто? Я вижу их, и значит, ты... тебя отец послал, да?» И столько надежды было в голосе, что прям совестно стало. «Миш, я дернул братца за рукав. Там это, мы, похоже, опять спасли кого-то. Карма не иначе». Глава 10. Куча детей у них родилась. Микул, затем Настуой, затем Анни и Мари были. Всех их родители отправили в Питер, там и жили. Видишь ли, раньше бедные родители часто продавали своих детей в пристуге к богачам в Питер. Так отправили в Питер и детей мирян. Откровение сельского жителя. «Елизар!» – спасенный парень протянул руку, которую Мишка пожал. «Елизар Витальевич Нагорный!» «Ни о чем не говорит. Мальчишка сухопарый, изящный какой-то, кудри светлые, лицо кукольное. Вот реально платьице на такого напяль от девчонки и не отличишь. Правда, судя по тому, что я увидел, характер у него имелся. И сейчас вот он держался спокойно, с достоинством. Нагорные, слышал?» Мишка руку принял. «Я бастард, но признанный», — уточнил парень. «А вы?» «Михаил», — ответил Михаил. И больше ничего уточнять не стал. «Вас отец отправил, да?» А мы с Метелькой и вовсе сделали вид, что присутствуем так, исключительно фоном. «Миш», — я привлек внимание братца. «Может, в дом пойдем? Чего тут на улице-то?» «Там, может быть, опасно», — произнес Елизар. «Я не знаю, какое количество людей находится в доме». Находилось. Тьма вот 11 насчитала. Правда, после этого пересчета остался лишь один, тощий мужичонка в красной шелковой рубахе. Он как раз вот за столом устроился, подвинул в стороночку пухлую тетрадь, чернильницу, отложил резной норочек для писем и сами письма, а вот перед собой поставил коробочку. Из нее уже извлек пухлую пачку купюр, которые принялся пересчитывать, шевеля при этом губами. В общем, я решил, что если он с казною местное дело имеет, то и нам пригодится. «Разберемся», — сказал Мишка важно. «Вы охотник», — Елизар щурился. «Я видел, что-то видел». «Показалось. Вы парень. Я тут случайный человек. Ехал мимо, а машина заглохла. И тут добрые люди предложили подвезти. И так предложили, что прямо отказаться никак. Я умерли они от избытка доброты, наверное. Ты сам-то как?» «Я неплохо. Есть небольшие повреждения, ссадины, и пить хочется, и...» «И что вы собираетесь делать? Если вы поможете, мой отец, он нас с братом любит». Мы с Метелькой переглянулись. «Ну все, теперь Мишка точно не пройдет мимо. В общем, надо бы по этому теремку пробежаться, а заодно определиться, где беседы беседовать будем». «А, боже ж ты мой!» — раздался вой со двора. Женский голос был полон ужаса. «А что ж это деется? А мамочки мои ротные!» «Придуши!» — попросил я тьму, и вой стих. «Забыли. Вот все-таки не то что-то у меня с головой. Старуха бойцом не выглядит, но мало ли, в здешнем мире никому нельзя верить. И надо было ее хотя бы запереть в том же сарае. Ай, ладно, запрем сейчас. Вот с мертвяками пока не ясно. Во дворе-то точно убирать придется, потому что полный двор покойников — это не то, что ожидаешь увидеть, домой возвращаясь. Блин, ненавижу трупы таскать. Вот просто ненавижу, и все. Главное, тяжелые такие, которые в кузове грузовика, то пусть лежат. Жарко, конечно, но авось к вечеру не сильно завоняются. А с теми у ворот придется повозиться. Погоди. Метелька, кажется, тоже не проникся. Давай этого здорового к стеночке и бутылку рядом кинем. Типа нажрался, еще надо бы каких тут покидать. Тогда, если кто и сунется, то решит, что напились в хлам. Надолго такой обманки не хватит, но в целом почему бы и нет. Тем более не факт, что мы вообще этого сивого дожидаться станем. В доме было прохладно и чисто. Плетеные дорожки на полу, шторы на окнах да с вышивкою, добротная мебель и да, на первый взгляд хороший дом, досмотренный. А вот кто в нем живет? «Нас с братом привезли вчера». Елизар осматривался с интересом. Его на кухню притащил Мишка, а с ним и пухлого мальчонку лет 6. Причем его-то Мишка держал на руках, осторожно так. Я даже в первую минуту испугался, что парень уже того, но потом понял, спит. «Матушка получила письмо, понимаете? Она любит отца, но у того другая семья. Еще одна обычная жизненная история. Жена и две моих сестры, но вы не подумайте, он о нас заботился. У нас и дом хороший, и в целом-то никогда не бедствовали. Учителей отец присылал, и меня в гимназию устроил, а когда дар появился, то и в рот принял». Покойников с кухни мы отволокли в подсобную комнатушку, но ноздри Елизара дрогнули. «Вы всех убили?» — уточнил он у Мишки. На нас с Метелькой Елизар поглядывал искоса, явно не способный определиться с нашим статусом и с тем, как себя с нами вести. «Почти!» — Метелька смахнул тряпкой крошки. «Слушайте, а еще ничего так, еще теплые будете?» «Наливай», — согласился я, потому что запас сил тьма пополнила, привычно поделившись и со мной, и с призраком, но вот нормальной еды все одно хотелось. В животе заурчало. «О!» — Метелька ловко вытащил котелок. «Сав, там и колбаска будет, хлебушка поищи, и сметанки еще. Я не люблю, чтоб без сметанки, значит, ты этот...» «Бастард!» Елизар поджал губы. «Те наливать? Это как-то... Тут ведь люди... Наливать? Наливай. Я бы Евсея разбудил, если можно. Он давно не ел, но он маленький еще. Или испугается, или увидит лишнего. Типа покойников? Это да, это для ребенка точно лишнее. Вроде убрались». Я огляделся, убеждаясь, что ничего-то этакого лишнего на кухне нет. Если по дому бегать не станет, то и буди. «Я правильно понимаю, что вы путешествуете инкогнито, и разбойники просто ошиблись, приняв вас за простого человека». И вновь он к Мишке обращается. Аж обидно даже. Немного. С другой стороны, логично же, Мишка старший, ему и воевать, а мы с Метелькой так рядышком, и вот на стол накрываем, и вообще непонятно, то ли прислуга, то ли родичи. Колбас в той комнатушке, куда мы покойников впихнули, нашлось, и сало, заботливо уложенное в ящик. Надо будет прихватить, а то ехать далеко, и чуется, попремся мы ночью, когда приличные трактиры закрыты. Обнаружилась и сметана, и сыры, и в общем хозяйство тут действительно держали, в том числе и хозяйство. «Мой отец – действительный статский советник, и я понимаю, что такое секретность». Елизар усадил братишку рядом с собой. «Я его сейчас разбужу. Я вся маленький, он болтает много. Извините, если что-то не так. Он поест, и я снова погружу его в сон. Так будет проще. Поверьте, мой отец будет вам благодарен за помощь, когда узнает, кому эту благодарность выразить». «Интересно, однако». Табель о рангах мы изучали в числе прочего, ибо Татьяну, мое вящее неверство в вопросах столь значительных, приводило в ужас. А я что? Я учился, пытался. Ну, чужды мне местные чины, ранги. Но вот помню, что действительно статский советник – фигура довольно серьезная. Не всякий родовитый до этаких высот поднимается. «Зар! Зар! А мы где?» «На постоялом дворе». Не моргнув глазом, соврал Елизар. «Ехать долго, тебя сморило. Вот решили немного перекусить. Хочешь есть?» «Я...» Сонные глазенки и зевает во весь рост. «А это кто?» Взгляд останавливается на мне и на Метельке. «Попутчики, Евся, ты кушай давай, а то ведь опять уснешь. Ты же у нас вечно, как куда ехать, так спишь». Мальчонка кивнул и, подавив очередной зевок, склонился над миской. «А вы тоже в Петербург, да?» Он все-таки просыпался. «Мы вот в Петербург, так-то у нас поместье рядом, но тут зачем-то к тетке в Выжму поехали, и зачем? Я ее и не помню, а мама говорила, что надо. Евся!» «Интересно. То есть жили они близ столицы, но затем почему-то переехали в какую-то Выжму, а теперь вовсе здесь оказались. Выжму я не помню, надо будет глянуть на карте, так, для ориентации в пространстве». «И далеко это Выжма?» – поинтересовался Метелька. «Ага, не, я сало не люблю. А колбаску? Колбаску люблю. Мама говорит, что хорошо, что я мужчина. Это вот женщинам надо любить утонченное». Евсей подтянул к себе ломоть хлеба. «Там профитроли или эклеры вот. А колбаску любить не изящно. А я мужчина, мне можно не изящно. Зато сытно». Метелька подвинул к нему доску с нарезанной колбасой. «Сыру еще возьми». «Ага, два дня ехали на поезде, а потом еще извозчик был. Я прям притомился». Сыр Евсей взял. «А тетка злая». «Евсей! Чего? Или думаешь, я не понимаю?» Он отломил кусочек сыра и отправил в рот. «Маму обзывает, и тебя тоже, и меня!» Нос сморщил. «Назвала приблудышами, и мама с ней ругается!» То есть гостям в этой самой их Выжме рады не были. Тоже интересно. И похоже, что поездка эта случилась вовсе не по причине внезапного обострения родственных чувств. А потом приехал нарочный от папеньки и велел собираться обратно. Только не поездом, а машиною. «Очень интересно». И, судя по хмурому лицу Елизара, у него было что сказать. Правда, вряд ли он собирался делиться, но... «Ох!» — Евсей погладил себя по животу. «А уборная тут есть?» «Есть!» — Метелька вскочил. «Пойдем, проведу». Елизар дернулся было. «Сиди, никого опасного тут не осталось. А если... А если кто и сунется к воротам, — ответил Мишка, — нас предупредят». Тьма у ворот и устроилась, растянулась черной лужей, недовольная тем, что я не позволил ей впитать тела. Нет, убить это одно, а вот такой характерный след оставлять, как черные мумии, это совсем-совсем другое. Оно нам точно не надо. «Значит, — Мишка ел неспешно, — вас выкрали. Отец вас спрятал, но кто-то узнал где и послал человека якобы от имени отца». «Да», — Елизар насупился. «Отец, у него новое назначение. Я там не все знаю, но он говорил, что времена меняются, что реформы готовятся, которые многим не по нраву будут, и что скоро снова начнется. Правда, не говорил, что именно, но... Он поэтому и в рот меня ввел, чтобы, ну, если вдруг, то мы бы не остались сами. У меня две сестры законные, но дар у них слабый, а еще девочки наследовать не могут. И получается, что я наследник. А это многое меняет. Хотя, может, дело не в назначении, а в том, что законной жене этакая рокировка не по нраву пришлась». «Отец при цесаревиче состоит, потому и получилось быстро с документами. Легко получилось, даже при том, что дед был не согласен, но вот как-то так. А теперь, что теперь будет с нами?» «С вами?» — Мишка вздохнул, как-то обреченно, явно осознавая, что избавиться от этой парочки не получится. «Если вам в Петербург, то подкинем». «Благодарю», — Елизар склонил голову. В общем, в отличие от некоторых, хорошим манерам паренька явно обучали. «Только вы пока отдохните. Вон, умойся, одежду поищи какую, чтоб не лохмотья. Вряд ли ваш размер, но если покопаться, что-то да найдем. Метелька сейчас вернется и поможет». «Я вполне способен и сам». Елизар вытянулся и плечи расправил, стараясь казаться больше и важнее. «Тут где-то должен быть чемодан с нашими вещами. Матушка собирала». «Вот и отлично!» Мишка хлопнул ладонями по столу, обрывая поток возражений. И Елизар, как положено воспитанному в уважении перед старшими юноши, замолчал да вытянулся. «Тогда вперед! И еще в дорогу еды соберите, чтоб не останавливаться. И так запаздываем». Елизар кивнул и уточнил. «А вы уйдете?» Кажется, подобная перспектива Елизара не слишком радовала. «Недалече пойдем, пораспрашиваем, что тут да как и какой дорогой ехать, чтоб не напороться ненароком». «Ты тварь!» Мужичонка, когда в лицо ему водицы плеснули, очнулся и головой затряс. Взгляд его заметался по комнате, пытаясь найти кого-то знакомого. И руками вон задергал. «Зря!» Вязать узлы Мишка умел. Вот не знаю, было ли это частью общего курса воспитания благородного наследника или же частной инициативой, а может, вовсе талант раскрылся недавно в новых обстоятельствах бытия, но скрутил этого типа братец легко и с немалою сноровкой. А потом водицею в лицо плеснул, по щекам похлопал, да и усадил в уголок, сам же подвинул стул и на нем устроился, вид загораживая. «Ну, здравствуй, паскуда!» — сказал Мишка, мягко всем видом своим демонстрируя дружелюбие и готовность к диалогу. «Ты кто?» — мужичок подобрался. «Мишка, а ты кто?» «Казимир?» «Красивое имя, поляк!» «Православный!» — возмутился Казимир. «А чё ты тут?» «Я, да вот, в гости пригласили, настойчиво так, прям никак отказаться не выходило, пришлось вот ехать». Я устроился в уголке, в тени, откуда комнатушку и разглядывал. Что сказать, богато, ковер на полу и еще на стенах, кроме той, которая с окном, на окне занавесочки с лиловыми розами, покрывало вон тоже с узорами, стол солидный резной, шкаф не хуже». Сразу видно, приличные люди тут обретаются, состоятельные даже. «Ты за пацанами?» — соображал Казимир, быстро, явно сложивший в голове две простых цифры и пришедший к выводу, что играть в непонимание, конечно, можно, но вряд ли получится. И тогда будет грустно и больно. Больно он не хотел. «Если так, то забирай. Это не мы их притащили». «Просто вон приказ передали принять, мы и приняли. Ничего личного». «От кого приказ?» «Из города, через Сивова. Мы так, мы вот просто. Надо бы принять, подержать чутка и передать дальше. Обычным путем». Казимир поерзал и попросил. «Развяжи, мил человек, я ж так, я вон, не опасный. С циферками сижу, за домом гляжу». «А нож в сапоге, стало быть, чтобы хлебушек нарезать». Мишка этот самый нож и продемонстрировал. Хлебушек таким резать затруднительно, уж больно клинок махонький да узенький. А вот кому в бочину вогнать, так самое оно. «Все мы люди, все мы человеки», — пожал плечами Казимир, «и всяк защищает себя, как умеет. Че ты хочешь, денег? Скажу, где взять». «Так уж и скажешь. А че молчать? Ты меня пытать начнешь. Я ж боли боюсь, я тут так малым делом занимаюсь». «Еще скажи, что не по своей воле». «Сперва-то да, не по своей. Проигрался сильно. Вот и предложили ли так отрабатывать, или иначе. Я ж грамотный. Грамотные, небось, всем нужны. И бандитам тоже. Кадровый голод он такой. Я и согласился. Первый год страшно было. Все ждал, что жандармские придут, что... Или свои же. Они же тоже такие вот свои, как...» Он махнул бы рукой, если б мог. «С волками жить, как говорится, я вот и сумел, и прижился». «И давно тут?» «Тут третий год». «А раньше?» «Так были под Серпуховым, но мало, год всего. Тамошний боярин не чета местному. Как слухи прошли, что люди пропадают, всех поднял, дружину жандармов позвал, мелкой гребенкой по землям пошел, еле ноги унесли». «Хороший, наверное, человек на своем месте. После под Тверью, но тоже недолго вышло. А потом уж сюда перевели». «Кто перевел?» «Не моего ума дело», — Казимир покачал головой. «Ты уж, мил человек, извиняй. Чё не знаю, того не знаю. Силой клянусь». И над макушкой искорка блеснула, клятву подтверждая. «Дарник выходит». «Слабенький», — признался Казимир, — «так-то толку от этого дара никакого. Клятву вот принесть могу, потому и жить дозволено, и работать вот. Нет, не обижают. Хозяйство есть, кормят, поят, в город езжу вот коль надобность, свинок продаю, свинки тут хорошо растут». И замер, губу прикусивши. «Занимаетесь чем?» — Мишка наклонился, вглядываясь в узкое нервное лицо. «Я вот дом держу. Мое дело, чтоб было место, где люди свои передохнуть могут, товар оставить. И я его другим передам, деньги приму, посчитаю да сложу, пока силы не явится. Если вдруг привезут кого-то...» «Вроде мальчишки». «По-всякому. Мальчишки — особый заказец, как я понял. Про них не со мной говорить. А так все больше простое. Девок там всяких, когда сводни привозят, когда вон, а людишки какие, иное что. Я не вникал. Говорю уж, мое дело приглядывать, чтоб порядок был». «Приглядывал? А то как же, приглядывал. Людишки-то всякие случались, иные были б гораздо покуражиться, особенно когда выпьют, а тут рядышком девки. А что товару с того убыток приключается, так не думают же ж. Но я не дозволял, чтоб...» «А мальчишку, — уточнил я, — зачем гоняли?» «Мальчишка? А-а-а! Так там сам Сивый сказал попугать чутка, чтоб сговорчивей был, чтоб, когда кину писать станут, папенька проникся. Я и велел работать, но аккуратно». «И ведь послушали же. А стало быть, не так тих да безобиден Казимир, если слово его что-то дозначило. Здесь народец простой, понимает большей частью язык силы. Елизара гонять гоняли, веселились, куражились, но и вправду весьма даже аккуратно». «И потом куда?» «Не знаю», — Казимир покачал головой. «Об то мне не докладывали, но сам понял, что переезжать будем. Вчерашним днем, почитай, что было, то со складов и повывезли». «Любопытно очень. И Мишки тоже. А к нам чего полезли?» «Того я не знаю. Я вовсе, мил человек, тебя в первый раз вижу. Откуда ж мне ведать, где ты сивому дорожку перешел?» Казимир чуть потянул руками и проныл. «Развяжи, а! Я ж человек не молодой. Тебе ли меня бояться?» «А я?» — Мишка широко осклабился. «От рождения боязливый. Так что пока посиди». Глава 11. В магазинах днем воруют изящные франты и франтихи с особо устроенными карманами в ротондах и шинелях. Щегольски одетые они совершают кражи компаниями, выкрадывая бумажники в банках, театрах, на вокзалах, на выставках. Словом, там, где бывает больше стечения зажиточной публики. Голос Москвы. Шофер знал и того меньше. Велено было отработать заказ, он и отработал, чай не в первый раз. Так-то, конечно, городишко небольшой, но дорога через него идет на столицу, а другая к Москве. И дороги-то хорошие, крепкие. Вот и пользуются ими люди. А в городишке частенько задерживаются, когда путешествуют. Там-то Сивый и приглядывается. Точнее, за него. Сам-то Сивый мараться не любит, что понятно. У него дела другие, а вот указать, кому артефакту подсунуть, это он укажет. Дальше просто. Кинут бляшку под днище, она на магните намертво встанет. А там уж только и остается, чтоб погодить чутка и следом двинуть. Людишки, вставшие за городом, от помощи не отказываются. Куда их потом? Того шофер не знал. Знал только, что каждый раз приходилось с собой этого брать, который со шкатулкой. Маги, может и так, не его дело. Ему куда важнее, что за каждую поездку платили щедро. И еще заплатят, потому что силы такого своевольства, которое мы учинили, не попустит. В общем, умер человек всецело в своей правоте убежденным. Ну а с третьим и вовсе быстро получилось. Как и предыдущий, знал он немного в рамках поставленной задачи. А задача была проста – явиться по указанному адресу, передать женщине конверт с письмом, якобы от ее любовника, забрать детишек, да и привезти сюда. Чего уж тут дальше планировалось, не его ума дело. «Вот что у тебя за привычка людей убивать?» — проворчал Мишка, переворачивая тело. «Его бы в Петербург доставить, чтоб там допросили. И выяснили на копейку больше, а возиться пришлось бы на червонец». Тут я был не согласен категорически. Ясно же, что исполнитель, да, из числа тех, которые постарше, которые за более мелкими приглядывают, но все одно знает он немного. Мишка вот все равно был не согласен. А может, претит ему вот так беззащитных людей убивать, даже при том, что этот беззащитный самого Мишку упокоил и глазом не моргнул бы. Ну как ты его тащил бы, а? Я пнул покойника в багажнике. Нам до Петербурга сутки, и думаешь, лежал бы смирнёхонько? Да все я понимаю, Мишка повел плечами. Просто это неблагородно. Как будто я становлюсь одним из них. Ты? Нет, ты не становишься. А ты? А что отвечать? Что я уже давно один из них? Пусть не тут, не тот, но... «Миш, они нас сюда не пряниками угощать везли и в живых оставлять не планировали». Я вдохнул сыроватый воздух. Дождь, похоже, собирается. И те, которые до нас, другие. Головой я понимаю, что они повинны во многих преступлениях. Но решать их участь должен суд. Ага, честный и непревзятый. «Миш, вот что увидит полиция, которая сюда приедет?» «Не знаешь, а я скажу. Трупы увидит. Много-много трупов. А те, кто выжил, скоренько переменятся и запоют, что они — мирные люди, на которых напал свихнувшийся охотник. Помочь ему хотели, а он, видать, совсем того. Как думаешь, кому поверят?» «Но этот хуторок не сам собою возник. И промысел. Слышал же?» Сперва в одном месте были, потом в другом, в третье он собрались, а значит, что? «Организация», — вздохнул Мишка, — «и у нее наверняка свои люди будут, в том числе в полиции, может, не знающие, на кого работают. Как-то это все сложно и мерзко». А он думал, оно всегда и сложно, и мерзко. Мы, когда делом занимались, тоже далеко не сразу привыкли. Оно ж одно дело, когда с коммерсов за безопасность берешь, а совсем другое шлюхи, точнее баньки, при которых те водятся, и оно не сразу складывается, что баньки-то по сути наши, и шлюхи тоже. И выходит, что ты не благородный воитель за перераспределение материальных благ, потрошитель жирных коммерсов и член братства, но еще немного сутенер. Некоторые, конечно, не дошли вовсе, но... Тогда, в то время, идеи об избранности как-то вполне себе уживались не только со шлюхами, но и со многим иным дерьмом. «Разберемся», — пообещал я Мишке. «Дождемся этого сиплого. Думаешь, надо?» «Надо, чтоб понять, по случаю они решили нас прибрать, или все немного сложнее. И дело не у нас, но в доме папенькином». Первым гостя увидел призрак, дернул за нить и заверещал: «Так, на всякий случай, а то вдруг я не услышу». «Умница!» — я мысленно почесал призрака за ухом, точнее, там, где на птичьей его башке, по моему мнению, должны были находиться уши, и он радостно ухнул. «Подросток, что с него взять?» Тьма же застыла у ворот, готовая ко встрече. «Один», — сказал я, когда сумел различить искорку жизни. «На кого ставишь?» «Городовой», — Мишка подошел к воротам. Он паспорт едва ли не на зуб пробовал, да и так фигура заметная, при должности, авторитете. К тому же в полиции там, если не сам, то другие подскажут, что интересного происходит. «Согласен, удобная фигура». Приближающаяся машина почти растворилась в сумерках. Летние и поздние они акварелью размывали пространство, смешивая воедино небо и землю, деревья с кустами, поля и эту черную старую волжанку, которая остановилась у ворот и нервно засигналила. Метелька с готовностью дернул створку, Мишка — другую. В конце концов, почему бы и не впустить важного человека? А сумерки и нам на пользу. В них сложно понять, кто там во дворе, особенно если накинуть на плечи широкий халат, который смарит очертания фигуры. Волжанка воняла бензином и коровьим дерьмом, никак проехала по свежей лепешке. «Казимир!» — раздался властный голос. «Опять масло бережешь? Почему света нет?» «Почему, почему?» «Потому». А Мишка ошибся таки. Не знаю, замаран ли во всем городовой, но сейчас из машины выбрался совсем другой человек. И да, логично же. Кого поставить на страже, как неповеренного, который и будет продажей дома заниматься? «Казимир!» «Я за него!» — сказал Мишка за спиной у Сивого. И тот дернулся, рванул из кармана что-то, вот только тьма успела раньше. «Не сожри, пока, во всяком случае», — попросил я, чуть запоздало. Тело ухнуло на землю неловко на бок, приминая весом правую руку. Пальцы ее разжались, и на песок выкатилась кривобокая пластина. Надо же, не револьвер. «Мишка, вот ты вроде умный-умный, а дурак», — сказал я, опускаясь на колено. Прижав пальцы к шее Сивого, я убедился, что тот жив. «Почему это?» «А если бы он пальнул или вот этой штукой кинул, на кой было рисковать?» «Да как-то подумал, что смешно получится». «Ну да, а говорят, что это у меня чувство юмора странное». «Что это?» Сивого я перевернул на другой бок, руку его от штуковины отодвинул. В ней чувствовалась скрытая сила, вот только не совсем ясно было, что за она. «Нет, что ничего хорошего и так понятно, а конкретней». «Это огненная волна, если правильно понял». Мишка огляделся и, подняв какую-то палку, подвинул пластину к себе. «Хотя не совсем стандартный вариант. Полагаю, что-то из нового, усиленного». «Да, вот это усиление. Погоди». Он растопырил пальцы и провел над пластиной. Потом ниже, потом и вовсе поднял ее аккуратненько за края, повернул влево, потом вправо. А света мало. В дом? Нет, тут явный самопал, а значит, вполне возможно, что артефакт нестабилен. Еще выброс. Тогда оставь его. Погоди. Мишка, брось каку. Сейчас. Ага, так. Тут стандартный контур дополнен. Точно, несколько источников, но вместо нормального стабилизатора рунные дорожки. И значит так. Пластину он все-таки отложил. В стандартном исполнении артефакт высвобождает заключенную внутри энергию, придавая ей форму огненной волны. Военной, именно. А мне казалось, что дарники не воюют. Они и не воюют. Братец пластину осторожненько отодвинул. Но артефакты – дело иное. Хотя, конечно, все равно вызывают выбросы силы и стихийные возмущения. Но не столь сильные, как прямое применение дара. Поэтому нельзя, но если очень хочется, то можно. И пользоваться им может обычный человек? Да, кстати, сейчас их заказывает полицейское управление, пожары тушить. В смысле? Как огненной волной можно затушить пожар? Встречный пал или стена, говорят, очень эффективно, поэтому и упор сейчас делают не на мощности заряда, но на управляемости или вот еще на протяженности стены. А здесь наоборот. Руны пространства узкие, я бы сказал, даже ограничивающие пламя в первые мгновения, зато имеются дополнительные заряды. И основной, который дает первую волну, заодно вызывает детонацию четырех других. В общем, подозреваю, что и не всякий дарник от этого закрыться сможет. Отделали штучку в той же мастерской, что и прочие интересные новинки нынешнего года. Что ж... «Не бахнет?» — уточнил я на всякий случай. «Не знаю. Так-то он был неактивен, но этот успел пробудить первую фазу». «Ясно. Тогда пусть лежит». Тьма крутанулась рядом. «Есть огонь!» То есть сожрать она его может и даже совершенно не против. «Погоди!» — я покачал головой, в которую пришла одна интересная идея. «С домом нам что-то да надо делать, как и с покойниками. Полицию вызывать желания никакого, надеяться на чудесное появление еще одного крылатого, который этот хутор зачистит, тоже не след. А вот устроить несчастный случай с незаконным артефактом, в общем, пригодится». Сиплый очнулся не сразу. Полведра вылить пришлось. Он затряс головой, замычал, задергался, пытаясь высвободиться из веревок, но как-то скоро понял, что не выйдет. «Привет, дядя», — сказал я, устраиваясь напротив. Сиплого обыскали, но в карманах пиджачишки обнаружили разве что потертое портмоне с тремя рублями, да сложенные в четверо бумаги. Дарственное. «Кстати, от имени Мишки, который в приступе душевной щедрости дарил свежеприобретенный дом некой Калерии Игнатьевне Поршневой. Купчая на дом, к слову, была приложена». «Спасибо». Ее Мишка бережно разгладил и отложил в сторонку. «А говорили, что дней 10 понадобится, чтобы выправить. Видите, раньше управились. Прям радует это». Сиплый искривился. «Ну и на кой оно надо было?» – поинтересовался Мишка. «Почему нельзя было просто оформить? Деньги-то все одно через тебя шли». Молчание. «Упрямое такое. Вот не люблю упертых. Я ж не садист. Мне оно тоже без удовольствия допросы допрашивать. Но порой приходится. Утюги в нынешнем мире, конечно, уже имеются, и местами даже электрические. Но тут дом простой, деревенский». Так что, чую, придется действовать по-простому, по-народному, кочергою. «Купила бы это ваша... Кстати, кто она?» «Старуха одна», — Сивый моргнул и скривился. «Не губи! Заставили меня, клянусь!» «Говорят, что для клятва преступников в аду отдельный котел приготовлен», — пробурчал я. «А почему, кстати, Сивый?» Казимирка сдал. «И он, и не только он...» Мишка подтянул стул поближе. «Другие вон тоже говорили. Так чего вдруг?» «Так, по случаю. Если есть добро, то зачем пропадать?» Сивый пожал плечами. «Значит, дело не в доме?» — уточнил Мишка. Молчание. «А хочешь, я ему палец сломаю?» — предложил я, прикинувши, что эдак душевными беседами мы до утра говорить можем, и как знать, не явится ли утром по нашей душе грешный иной, кто из серьезных, то, что у нас тут легко все вышло играючи, даже чистой воды везение. Не ждали они опасности, не готовились. Годами работали по схеме и уверились, что та идеальна. Частое заблуждение. Но вот если сила исчезнет, то могут забеспокоиться те, кто за ним стоит. А уж они совсем иных спецов пришлют. «А сумеешь?» — Мишка повернулся ко мне. «Чё там уметь-то? В косяк засунул и дави». Глаз у братца дернулся, и не только у него. «Вы не посмеете?» — произнес Сивый несколько неуверенно. «Еще слыхал, что кочергу можно раскалить и в жопу засунуть. Правда, говорили, что если сердце слабое, то не выдержит. А потому сперва лучше просто поприжигать, ну, показать, как оно». Печка остыла уже. «Это да», — я поскреб макушку. «Не дорабатываем». Взгляд Сивого метался, и все-таки он губы поджал, видом показывая, что будет молчать, хотя боится. Он побелел, и по виску капля ползет, а губы прям синюшные. Этак и вправду сердце не выдержит. Но ведь боится он не только и не столько нас, и это тоже интересно. «Миш, а может проще? Давай ты его тьме скормишь». «Я? А, конечно. Давай, сейчас вытяну». Тьма велась тут, ластилась к ногам, как кот, осознавший, что вот тут поблизости кусок свежей печенки лежит, и если постараться, то хозяин поделится. Не может же он весь кусок в одну харю сожрать. И в явь тьма вывалилась с немалою охотой, и вот теперь Сивого проняло. Он не побледнел, он посинел, когда тонкие щупальца тьмы коснулись его лица. «Убери!» — просипел Сивый, пытаясь откинуться на стуле, чтобы избежать прикосновения. «Убери это!» Его голос сорвался на виск. «Я скажу!» Тьма с неохотой отступила, вытянулась, принимая обличье крупного пса. Правда, получился тот довольно уродливым, тощим, горбатым и с непомерно крупной мордой, на которой огнем пылали глаза. Целых 8. 2 крупных и 3 помельче вдоль морды. Пес оскалился, и меж зубов вывалился язык, раздвоенный. А вот слюна капала с него очень даже реалистично, и взгляд был выразительным, просящим. «Я просто осуществлял, помогал!» Дышал Сивый сипло, не сводя с тьмы взгляда, а у меня где-то там на задворках обиженно кликотал призрак. Ему тоже хотелось показаться людям, он ведь тоже красивый, и человек определенно оценил бы. Ничего, этому уже хватит, а в следующий раз, как очередной ценитель найдется, обязательно. «Мое дело присматривать, принимать информацию, руководить в городе. Уберите ее!» Я дернул тьму, заставляя скрыться с глаз долой. Не хватало, чтобы допрос закончился ввиду скоропостижной смерти допрашиваемого. Вот только Сивый не успокоился. «Она ведь тут ведь... Да, тут я чую ее!» «Тут!» Вон вытянулась на полу у самых ног и играет, выталкивая из черной лужи себя то одно, то другое щупальце. Те игриво касаются одежды, а может и тела. Сомневаюсь, что Сивый мог ощутить прикосновение, но явно нервничал. «Что ты делал?» — Мишка щелкнул перед носом, переключая внимание. «Меня прислали контора, деньги!» — он выдохнул. «Я платил нужным людям». «Городовым?» «Им тоже, не всем и не только. Большей частью шпана, варьё, разбойники». Смотрел, чтобы в городе было спокойно, чтоб не шалили, не трогали кого не надо. Купцам помогал решать проблемы. Шлюхи платили еще, и из публичных домов тоже копеечка шла. Со всего понемногу, потихоньку. Чужих не пускали, своим не мешали. В общем, вел человек обычный теневой бизнес. А тут что? Тут тоже дело. Товар возили туда-сюда. «И обратно не утерпел я». «И обратно?» — послушно повторил Сивый. когда заказ был, там девок, тут сводни есть, ездят по окрестным деревням, говорят, что в прислуги городские, там и рады, сами отдать готовы, если пообещать нормально». Мишку прямо передергивает. «Нет, все-таки странно, как он с таким идеализмом в наследнике-то вышел. Хотя, конечно,